каменный цветок у каменной стены. Страха нет, разлуки вопреки. Оживлю цветок потерянной любви. Заболели чувства мечтой. Я теряю время, любовь за спиной. Камни на сердце, слезы при песке. Стою у стены в руках тишины. Камни на сердце, река без воды. Из камня звезды в руках твой любви. Камни на сердце. Камень на сердце.